И карлик понял, что обмануть и ему не удастся, что на него идет смерть. Он встал на колени. Лицо его серое от страха, ужасное, было омерзительно, и выбросил несколько черных камешков. Пламя сетки, уже подходившее к несчастному, погасло. И подошел вплотную к карлику, поднял сетку палочкой, которую вынул из-за пояса, отбросил ее в сторону и накинул на карлика другую, которую ему снова подал его сосед. В ней карлик остался лежать у ног, и теперь раздался вой из-за кустов, точно кого-то оплакивающий. В этом вое было столько страдания, что я весь внутренне сжался. Франциск, стоявший до сих пор неподвижно, сделал несколько шагов к кустам, и птицы целой стаей двинулись за ним. Он остановился почти у самой клумбы и кому-то мне невидимому стал говорить. Я не понимал ни языка, ни смысла того, что он говорил, но интонация голоса, бездонная ласка, мир и доброта, которые слышались в нем, говорили моему сердцу, что его любовь в своей помощи не знает ни предела, ни отказа. Но что буквально разорвало мне сердце, это лицо Франциска. Ах, сколько раз в трудные и опасные минуты жизни, в минуты разлада и смертной тоски вставало передо мной это бледное лицо в экстазе любви и доброты. Бледный, с огромными синими глазами, испускавшими лучи, с улыбкой радости он протянул вперед руку. Всей своей позой Франциск говорил: «Приди ко мне, и я утешу тебя». Я увидел, как из кустов стал выползать на четвереньках второй карлик. Этот был еще уродливее первого, совершенно непропорционально сложенный, с огромной сравнительно головой, с длинной талией и коротышками ножками. Он поднялся на ноги с трудом и шел прямо на Франциска, воя, точно собака по покойнику. Длинные руки его висели ниже колен, челюсть с обнаженными деснами выдавалась вперед, а была почти от уха до уха. Это страшное, невообразимое человеческое чудовище, задыхаясь, не дошло до Франциска шагов трех. Я ожидал, что тот сейчас же возьмет его, поднимет и приласкает. Но случилось иначе. Первый карлик во всю мощь своей глотки стал что-то орать своему сподвижнику, показывая ему на стрелу, торчавшую посреди тропинки на поляне, и на те черные камешки, что он выбросил из своих бездонных карманов. Второй карлик сначала слушал внимательно, прикрыв уродливыми толстыми губами свою ужасающую челюсть. Потом взглянул на Франциска, отпрянул назад и завыл, закрывая глаза руками. Первый карлик заорал еще настойчивее. Франциск махнул на него слегка рукой, и он замолк. И снова раздался голос, который я опять истолковал себе так: «Приди ко мне, и я утешу тебя». Карлик, так же молниеносно, как это проделал несколько времени назад его товарищ, выпустил стрелу, и она упала на землю, вонзившись рядом с первой. Тут оба карлика точно с ума сошли. Они стали так выть и кататься по земле, кусать даже землю вокруг, что Франциск взял сетку из рук своего соседа и нежно, точно ватой, прикрыл ею урода. Так же, как и первый, второй карлик запутался в сети. Голос Франциска, точно арфа, звучал нежно и кротко, когда он подошел к бесновавшемуся уроду и говорил ему что-то. Затих второй карлик, вынул спокойно все, что хранили его карманы, аккуратно сложил все в кучу и сверху положил такие же черные камешки, какие выбросил первый. Потом он встал с колен, пристально посмотрел в глаза Франциску своими красными глазами, и нечто вроде довольной улыбки раздвинуло его губы. Он моляще протянул руки к Франциску, показал на кучу своего аккуратно сложенного добра, притронулся к сердцу и горлу, провел рукой по своей шее, как бы показывая, что ему отрубят голову его хозяева. Снова сказал что-то Франциск, и снова его голос и глаза проникли в мое сердце. «Так, приди ко мне, и я утешу тебя». Теперь, казалось, карлик понял, что нашел верную защиту, которая не предаст его. Он снова опустился на колени, забыл что-то миролюбивое и коснулся лбом земли. — Левушка, собери все свои силы и выйди сюда, — услышал я голос И. Я с трудом, но все же без особого напряжения поднялся, сам поражаясь, как же это я не мог встать некоторое время назад. Я вышел из дома, и И указал мне, как пройти между двумя рядами павлинов, со всех сторон бежавших мне навстречу. Павлины сдвинулись в две плотные шеренги и образовали нечто вроде тропочки между мною и И, так что я мог идти только по этой узкой тропе. Когда я подошел к И, он обнял меня одной рукой за плечи и сказал: «Ни я, ни Франциск не можем коснуться этих несчастных, потому что от нашего прикосновения они умрут мгновенно, как это случилось бы с теми, кого ты должен был коснуться в Константинополе по просьбе сэра Уоми. Там у тебя был верный помощник, храбрый капитан. Здесь ты один. Хочешь ли ты помочь мне и Франциску? Те люди, что стоят здесь, не могут нам помочь, каждый по своей причине. Помни, чтобы нам помочь сейчас, нужно не только полное бесстрашие, но и все милосердие, вся радость, вся любовь к Богу в человеке. Надо забыть все внешнее безобразие и проникнуть в заложенные в человеке свет и мир. Хочешь ли, друг, спасти этих несчастных?» «Ой, как можете вы спрашивать, хочу ли я? Вопрос в том, как смогу я быть вам полезным? И страха у меня быть не может, раз вы подле меня, и всем сердцем я хотел бы помочь этим бедным страдальцам, чтобы хоть на йоту надблагодарить вас за все то, что вы для меня сделали и делаете. Призывая имя дорогого флорентийца, я постараюсь собрать все свое внимание. Я готов, я слушаю вас». И подал мне палочку, которую держал в руках. «Держи палочку прямо против сердца бедного создания. Люби его так, как только может твое сердце понимать это чувство. Радуйся, как радуется сейчас флорентиец, видя твое полное самоотвержение и желание спасти эти жалкие злые создания. Когда я притронусь к твоей руке, что бы ни проделывал карлик, коснись немедленно его лба. Постарайся сделать это молниеносно. И снова держи палочку на уровне сердца карлика». Я взял палочку. Волшебное чувство счастья, радости охватило меня. Необычайно спокойным я себя почувствовал. Ноги мои, так слабо переступавшие, когда я шел, точно приросли к земле. Во всем теле я почувствовал такую силу, точно и конца ей не было. И стал говорить что-то протяжное на языке пали, какой-то гимн. Я теперь знал язык уже настолько, чтобы понять, что это язык пали. Иногда я понимал отдельные слова, но содержание всего от меня ускользало. Вдруг интонация и резко изменилась. В голосе его послышались снова раскаты грома. Я крепче сжал пальцы вокруг палочки, посмотрел на карлика и едва не выронил палочку из рук. Он пытался, пронизывая меня своими страшными глазами, которые сейчас не влияли на меня никак, коснуться моей палочки, для чего встал во весь рост и тянулся, что было мочи, ко мне. Но никакие его усилия не помогали, он точно приклеенный, не мог теперь двинуться с места. Я почувствовал прикосновение руки и выше кисти, и в тот же момент я приложил палочку к лбу карлика, который вскрикнул, хотел ее схватить, пошатнулся и упал. Я подумал, что он убит, и продолжал свой гимн, и снова прикоснулся к моей руке. Я опять приложил палочку к лбу карлика, тот вздрогнул, вытянулся и застонал. Мое зрение, должно быть, утомилось от напряжения на ярком солнце, но мне буквально казалось, что изо рта карлика шел какой-то черноватый пар. Голос И поднялся выше, в нем послышались такие повелительные интонации, что даже все павлины опустили головы к самой земле. И в третий раз коснулся моей руки, я немедленно снова приложил палочку к лбу карлика. Он сел, посмотрел с удивлением вокруг, встал на ноги, посмотрел на меня, на И, и вдруг, сморщив по-детски лицо, заплакал горькими слезами. Сердце мое надрывалось. Я готов был обнять его, успокоить, но уже две другие руки сбросились из бедняги и нежно гладили мохнатую голову. И поднял карлика на руки и держал его, горько плакавшего, у своей груди. Франциск сделал знак руками, что-то громко сказал птицам, и они все перебежали ко второму карлику, окружив его плотным кольцом. И велел мне вложить палочку в чехол у его пояса и спрятать ее в специальный узенький карман, совершенно незамеченный мною раньше в его одежде. Теперь Франциск позвал меня к себе.